Орешник. Орешник тебя отрешает от дня, и мшистые солнца ложатся с опушки, то решкой на плотное тление пня, то мутно-зеленым орлом на лягушку. Кусты обгоняют тебя, и пока с родимою чащей сроднишься с отлычки, она уж безбрежна. Ряды кругляка и рощи редеет, и птичка, как дичка, и песня, как пена, и наперерез лазурь забирая нырком, душегубкой, и мимо, и долго безмолвствует лес, следя с облаков за пронесшейся шлюпкой. О, место свидания малины с грозой, где в тучи рогами лишайника тычес горят, одуряя наш мозг молодой, лиловые топи угасших язычеств.